Собралось много народу. Командарм подробно объяснял жителям, зачем Красная Армия находится в Туркестане. После митинга Буденный лег отдохнуть, а когда встал, то увидел, что полы его шинели в некоторых местах обрезаны. Командарм недоумевал, кто мог испортить шинель. «Оказывается, кто-то успел отрезать лоскутки на талисманы», — рассказывал Листовский. В то время очень распространены были суеверия. В Буденного басмачи не раз стреляли, но ни одна пуля его не задела. Тут, видно, и пошел слух, что он заговоренный. Отряды сильно вооруженных басмачей засели в горах. Командующий Туркестанским фронтом Авксентьевский выделил самолет, чтобы осмотреть места, где скрываются бандиты. «Я тоже полечу», — сказал Буденный. «С высоты, как говорится, виднее». Командующий фронтом знал, на какой риск шел Буденный, и не мог этого допустить. Авксентьевский был знаком с командармом первой конной с октября 1920 года, еще по Южному фронту. «Не могу вам разрешить полет», — официально заявил командующий. «Вы здесь представитель ЦК партии, а мы отвечаем за вас». Но Буденный все же настоял на своем. Утром самолет вылетел из Термеза в горный район, где части 7-й кавбригады вели боевые действия с басмачами. Но вот показался дымок, лагерь басмачей. Заметив самолет, они забегали вокруг палаток, стали стрелять. За грохотом мотора Буденный не слышал свиста пуль. Сбросив гранаты, самолет развернулся и лег на обратный курс. Правда, приземлились на другом пятачке. Вернувшись, Буденный доложил о результатах своей поездки правительству. Калинин сказал: «Спасибо, Семен Михайлович, вы просто герой. А вот на самолете летали зря, а вдруг шальная пуля? Партия дорожит своими кадрами». Шел 1928 год. Для разрешения продовольственного кризиса в стране ЦК партии направил в отдаленные богатые хлебом районы членов правительства. «Вы едете с Микояном в Сибирь и на Дальний Восток», — сказал Буденному Михаил Иванович Калинин. «Прошу вас, Семен Михайлович, как члена президиума ЦИК, сделать все возможное». В течение нескольких месяцев Буденный объездил поездом и на крестьянских санях многие районы Сибири и Дальнего Востока. Он выступал перед крестьянами в селах и деревушках, разъяснял политику партии в строительстве молодого советского государства, призывал их оказать помощь голодающим рабочим. И трудовое крестьянство откликнулось на призыв. Было собрано и отправлено в города несколько миллионов пудов хлеба. Как член Реввоенсовета СССР, Буденный проинспектировал войска Сибирского военного округа. К этому времени, конец 1928 года, международный империализм путем различных провокаций создал напряженную обстановку на советско-китайской границе. В связи с тем, что назревал конфликт на КВЖД, ЦК партии и советское правительство поручили Буденному провести соответствующую работу по организационному и боевому укреплению Красной Армии на востоке страны. Побывал Семен Михайлович и на краснознаменной Амурской флотилии, где ознакомился с состоянием боевой подготовки, дисциплины и материального обеспечения военных моряков. В мае 1937 года Сталин пригласил к себе Ворошилова и Буденного и познакомил с очередным донесением политуправления Красной Армии. Он был обеспокоен многими пунктами этого донесения. «Боевая учеба еще далека от современных требований. Медленно осваивается техника. Число поломок машин увеличилось за квартал. Количество чрезвычайных происшествий не уменьшается. Скажите, вам известно, чем объясняют недостатки в боевой подготовке командиры рот, батальонов, полков? Неподготовленностью людей, товарищ Сталин. Идет массовый призыв. Части только еще сколачиваются. То есть процесс закономерный, неизбежный». Оба молчали. Понимали, что в период реорганизации издержки неизбежны. А Сталин, раскурив трубку, размышлял вслух: «Я согласен с вами. Потребуется известное время, чтобы обучить молодых бойцов. Это аксиома. Вопрос в том, какое время. Война приближается. На Испанию гитлеровцы смотрят как на полигон. Проверяют там в боях самолеты, танки, тактику. Мы не можем растягивать сроки обучения. Разъясняйте это командирам. Убеждайте их, приказывайте делать все возможное. Надо резко повысить напряжение в учебе.